Я положил наполовину опорожненную бутылку в бардачок. Я не собирался рассказывать ему о своих надеждах, что когда-нибудь он убьется до смерти. Но ты неплохо с этим справляешься, Фрэнк. Похоже, ему это понравилось. Он засмеялся. Ты прав. Я могу перепить любого. Маршал выбрался из машины и прошел в дом. Я поставил кадиллак в гараж и поднялся в свою комнату. Я лежал там на кровати, пока Бет не крикнула, что ужин готов. На следующее утро мы уехали во Фриско. Маршал сел на заднее сиденье. Он сказал, что ему надо почитать бумаги. Мы ехали молча. Когда мы приблизились к Сан-Франциско, маршал отложил бумаги и велел мне ехать в мотель «Равен», расположенный в двух кварталах от гражданского центра. Я болтался снаружи, пока он регистрировал нас. Потом мы пошли в свои номера, и Фрэнк сказал мне, что ему нужно еще позвонить по телефону, поэтому я сидел в комнате и смотрел по телевизору мыльную оперу. Ближе к полудню маршал пришел в мой номер и тяжело опустился в кресло. Он принес с собой бутылку виски и предложил мне выпить. Я подошел к холодильнику, достал лед, нашел стаканы и налил ему солидную порцию. Себе сделал поменьше. «Кейт, ты говорил, что когда-то работал с Бартоном Шарманом!» Начал он, откинувшись назад после долгого глотка из стакана. «Можешь свести меня с кем-нибудь из руководства, с кем можно поговорить о кредите?» Я пролил виски. Если он встретится с кем-то из руководства и упомянет мое имя, ему сразу сообщат, что я отбывал срок в тюрьме, и Бартон Шарман открестится от меня, как от прокаженного. «Фрэнк, это было больше 6 лет назад», — ответил я. «И в любом случае я бы на твоем месте выбрал Мэрила Линча, а не Бартона Шармана». «На моем месте?» Маршал допил виски, шумно выдохнул и протянул мне стакан, чтобы я налил еще. «Мне нужен кредит, Кейт. Я подумал, раз ты работал у Бартона Шармана, ты сможешь мне его устроить». «Кредит для чего?» «Для покупки этих акций, Чаррингтон Стил. Я хотел бы начать скупать их прямо сейчас. Думаешь, Мэрилин Линч даст мне кредит?» «Не знаю, Фрэнк, но одно могу тебе сказать сразу. Бартон Шарман никогда не дает кредитов. Так ты все еще не отказался от мысли покупать эти акции?» Маршал принял наполненный стакан, окинул меня взглядом, выпил виски до дна и встал. «Пойдем, у меня много дел!» «Фрэнк, эти акции, Чаррингтон Стил...» Он оттолкнул меня, вышел на улицу и сел в кадиллак. «Ладно же, тупой пьяный сукин сын!» Подумал я, садясь за баранку. «Я покончу с тобой раньше, чем ты сумеешь потерять свои деньги». Обедать мы приехали на площадь Жерардели. Официанты расцвели при виде маршала и пригласили его за угловой столик. Мы заказали чопино, густую уху из всех видов морепродуктов. Мне это блюдо показалось не то ни сё, а маршал запросил добавки, обильно заливая еду виски. «Мне надо поговорить с Гарри Бернстайном», — сказал он, как всегда жадно запихивая еду в рот. «Будь поблизости, у меня много дел. Я продаю свое агентство по недвижимости». После кофе он попросил счет, оплатил его, и мы вышли к своему кадиллаку. Маршал указывал мне дорогу, и нам посчастливилось найти место для парковки. «Будь поблизости, вернусь примерно через час». Я проводил его взглядом. Он с кейсом в руках вошел в большой офисный комплекс. Включив радио, я ждал, напряженно при этом размышляя. При правильном подходе маршал сумеет получить кредит у Мэрила Линча, и тогда он купит эти акции. Чем скорее он умрет, тем лучше для Бет и для меня. Сидя в кадиллаке и в полуха слушая радио, я задумался, чем сейчас занята Бет. Если нам придется убить его, мы убьем его. Но время истекало. если только он купит эти акции. Потом я увидел маршала рядом с коротеньким толстяком в синем костюме, со сдвинутой на затылок панамой, цветастым галстуком и зажатой во рту сигарой. Они шли по тротуару и остановились у Кадиллака. При их приближении я вышел. «Гарри! Это Кейт Девери!» — сказал маршал. «Кейт, это Гарри Бернстайн!» Я пожал холодную сухую руку. Мы смотрели друг на друга. «Я слышал о вас, Девери!» — сказал Бернстайн. Голос его был тихим и хриплым. Плоское круглое лицо с глазами, словно бусинки, маленький тонкогубый рот, ястребиный нос. Перед моим внутренним взором вспыхнул предупредительный красный свет. С этим человеком нужно быть поосторожнее. «Поехали!» — сказал маршал. «В конце улицы второй поворот направо, третий налево». Они сели назад, и я повел машину. Следуя указаниям маршала, мы приехали к большому комплексу. «Будь поблизости, Кейт!» — сказал маршал. И они вдвоем направились внутрь комплекса. Я закурил сигарету, включил стереоприемник и задумался о Гарри Бернстайне. Ровно через час они вышли и сели в машину. «Отвези меня назад в мотель», — сказал маршал. «Потом доставишь Гарри в его офис». «Хорошо, Фрэнк», — откликнулся я. Я высадил маршала около мотеля. Он пожал руку Бернстайну и направился в свой номер. Бернстайн пересел на сиденье рядом со мной и закурил сигару. Когда мы тронулись, он сказал: «Фрэнк говорил мне о вас, Девери. Значит, вы работали с Бартоном Шарманом?» «Да, это так. Лет 5 назад». Красный свет продолжал гореть. «Вы, должно быть, очень способный парень, если работали в такой компании». «Наверное». «Скажите мне одну вещь, Девери». Он выпустил облако ароматного дыма. «Я никогда не видел миссис Маршалл, в отличие от вас. Что она за женщина?» «Неужели этот жирный еврей думает, что я стану обсуждать с ним Бет?» «Спросите мистера Маршалла», — ответил я. «Да, но вы же знаете, что Фрэнк пьяница, но себе на уме. Он просто не станет о ней разговаривать, а она вызывает у меня интерес». «Может быть, я не себе на уме, и я не пьян, мистер Бернстайн», — сухо ответил я. «Ваш интерес к миссис Маршалл меня не касается, и это вполне меня устраивает». «Значит, вы тоже себе на уме», — сказал Бернстайн и рассмеялся.